Глава 34. Яна. До конца не верю в происходящее. Это какой-то сюр. Не может быть правдой. Это все нереально. Я, наверное, еще сплю. Для верности щиплю себя за руку и морщусь. Больно. Торопливо иду и оглядываюсь. Но Антон не идет за мной. Так, ладно. Надо успокоиться и подумать, как ему помочь. «Ян, ты чего?» — окрикивает меня Амина. «Там Красовский?» — указываю рукой направление. «Ну да». Она безразлично поджимает плечами. «Откуда?» Она жестом подзывает меня, приближаюсь. «Так вчера сам пришел», — делится, понизив голос. Косолапов определил его в палату. «Почему не в випку?» «Понятия не имею». «Так все, денег больше нет», — с насмешкой заявляет Лиля. «Откуда она взялась, я не заметила». «В смысле?» «Папа отказался от отпрыска», — язвительно усмехается. «Мажор теперь сам по себе? Выдыхаем, девочки». «Чушь какая-то. Разве так бывает? Надо разобраться, а не пороть горячку. Антону надо помочь, а не зубоскалить. Он же не сможет в общей палате. Я должна попробовать что-то сделать. Алексей Михайлович у себя?» «Неа, не приходил еще», — качает головой Амина. «Ладно, я сейчас. Придется пойти другим путем». Поднимаюсь в крыло администрации. Мне нужен ночмед. Надеюсь, не прогонит. «Эмма Эдуардовна у себя?» — спрашиваю у секретаря, нервно ломая пальцы. «Да, но просила не беспокоить», — небрежно отвечает и утыкается в монитор. «И что теперь? Уходить? Вот так просто?» «Ну нет». «Мне срочно!» — решительно иду к кабинету. «Нельзя!» — секретарь пулей вылетает из-за стола и преграждает мне путь. «Эмма Эдуардовна!» — кричу я, надеясь, что она меня услышит. И чудо свершается, точнее приближается, звонко цокая каблуками. Дверь открывается. «Что здесь происходит?» Эмма Эдуардовна смотрит прямиком на меня, а я на нее. У нее глаза красные. Плакала или мне уже кажется? «Яна, что-то случилось?» Часто киваю, не могу выговорить ни слова. Язык во рту словно распух и не желает слушаться. «Ну, проходи», — пропускает меня в свой кабинет и закрывает дверь. «Рассказывай». Эмма садится на диван так, чтобы на ее лицо падала тень. Такое ощущение, что прячется от меня, но спросить не решаюсь. «Ян, я жду», — напоминает напряженно. Выдыхаю и торопливо вываливаю на нее все, что случилось. Все свои переживания и опасения. «Он же не сможет, вот так, он не привык». Привожу веские, на мой взгляд, аргументы. «У меня есть немного сбережений, может, я оплачу эту палату?» Эмма Эдуардовна молчит и переваривает мои слова. Пауза затягивается, и мне становится не по себе. «Почему ты готова оплачивать ему палату?» «Жалко мне его», — выдыхаю обреченно и качаю головой. «Лукавлю, но не могу сказать правду. Я сама еще не до конца осознала и приняла». «Так себе причина», — морщится Эмма. «Ну хорошо, сдаюсь и собираюсь силами. Он мне нравится. Давно. Еще со школы. Довольна?» «Девочка моя, ты с ума сошла?» Эмма Эдуардовна расплывается в снисходительной улыбке. «Вам кажется это смешным?» Вздергиваю подбородок. Вот сейчас было очень обидно. «Скорее, забавным». Она поднимается на ноги, проходит ко мне и обнимает за плечи. «Не дуйся, дело же совсем не в деньгах». «В смысле?» Удивительно округляю глаза. «Я думаю, твой мажор при большом желании мог бы сам оплатить себе палату». Ее улыбка становится мягче. «Друзья, там родственники. Да просто договориться с Косолаповым. Но почему-то этого не сделал». «Почему?» Хмурюсь озадаченно, но до конца не понимая, куда она клонит. «Не хочет он, Ян», — тяжело вздыхает Эмма. «Не мешай мальчику становиться мужчиной». «Я не понимаю», — качаю головой, отказываясь принимать эту странную версию. «Какая ты еще совсем девочка». Она проводит по моей щеке пальцами и грустно улыбается. «Чистая и наивная». «Это плохо?» «Это замечательно, но ты совсем не знаешь жизни». «Что мне делать?» Едва шевелю губами и смотрю ей в глаза. От нее исходит столько тепла и заботы, что невольно хочется довериться. «Ничего не делай. Доверься своему мальчику. Пусть он сам все сделает». «Но...» Лихорадочно ищу аргументы в защиту Антона, но не нахожу. «Поверь в него и поддержи. Это гораздо эффективнее». Несколько долгих секунд обдумываю ее слова и, наконец, понимаю суть. Она права. Во всем права. Надо дать Антону шанс стать взрослым и независимым. Спасибо вам. Порывисто обнимаю Эму и зажмуриваюсь, ожидая, что оттолкнет. Но нет. Она заметно напрягается, но быстро уступает и обнимает в ответ. Выдыхаю и смахиваю подступившие слезы. Мне так не хватает поддержки и вот такого простого человеческого участия. Да не за что. Эмма отстраняется и хитро прищуривается. Как там Моцарт? Мы справимся. Ну и славно. Отходит к столу, давая понять, что аудиенция окончена. На неделе заеду в гости. Буду ждать. Спускаюсь к себе в отделение. Настроение заметно улучшилось и появилось четкое понимание, что делать и как. «Ты где бегаешь?» – ворчит на меня Амина. «Кто за тебя работать будет?» «Я сейчас все сделаю». Улыбаюсь, как дурочка. Мне просто стало гораздо легче, словно тяжкий груз свалился с плеч. «Третья твоя!» – отдает мне листы назначения и демонстративно утыкается в карты. «Хорошо». Нахожу фамилию Антона и не могу сдержать улыбку. Все, как он любит. Набираю в шприц лекарства, беру остальные принадлежности и иду в палату. «Только не говори, что снова уколы». Подозрительно прищуривается Антон и расплывается в улыбке. Такой обаятельный, что внутри все переворачивается. «Конечно, курс надо проколоть до конца». Лукаво закусываю губу и смущенно отвожу глаза в сторону. «Так и скажи, что тебе просто нравится мой зад». Дразнит он меня, а я заваливаюсь краской. «Красовский, прекрати!» Ворчу на него. «Ни за что!» Поворачивается ко мне спиной. Аккуратно припускаю его штаны, протираю кожу салфеткой и втыкаю иглу. «Ау!» — дергается Антон. «Полегче!» Осторожно нажимаю на поршень. «Все уже, выдыхай!» Прижимаю салфетку и надеваю штаны. «Завтракать будешь?» «Я голодный, как волк!» Признается он, делая страдальческую гримасу, а я не могу сдержать улыбку. «Еще со вчера». Такой настоящий, без этого своего налета надменности и пафоса. Совсем другой человек, незнакомый мне, но очень интересный. Возможно, у нас получится подружиться. А если его невеста не будет против, конечно. «Бедненький, как ты страдаешь?» «Очень», — смеется Антон и падает спиной на кровать. Та скрипит и проминается под его весом, а он сам замирает от неожиданности. «Да-да», — смеюсь я, — «это тебе не курорт». Он смотрит на меня, а я на него. Воздух вокруг заметно сгущается, и дышать становится тяжелее. Трусливо отступаю. «Мне надо идти». «Ян, я хочу тебе кое-что сказать». Антон поднимается следом. «Давай не сейчас». Нервно сглатываю и пячусь. «У меня работы полно». Не дожидаясь ответа, сбегаю. Опять. Мои щеки пылают от смущения и волнения. Как же мне с ним общаться?